Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня мы представим вам 34-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Яваракакте ойшии десу». Оно нежное и вкусное. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. После посещения университетского фестиваля Анна и Кента зашли в японский ресторан «Суси», где можно брать тарелочки прямо с конвейерной ленты. Послушаем диалог 34-го урока. Ключевое выражение – «Яваракакте ойшии десу». Оно нежное и вкусное. А, Торо га кита. Торо тте нан десу ка? Магуро но онака но бубун десу. Дозо. Итадакимасу. Яваракакуте ойшии десу. Разберем этот диалог. К нашим героям подъехала тарелочка с суси, который очень любит Кента. А, Торо га кита. А, подъехал тунец. А, восклицательная частица, которая используется для выражения удивления. Кента произносит эту фразу, когда приближается его любимый вид суси. Торо – жирная часть туши тунца, его брюшко. Частица га оформляет подлежащее. Кита – подъехал. Это та форма глагола кимас. Она указывает, что это глагол совершенного вида, а значит, действие завершено. Более вежливый вариант глагола кита – кимашта. Суси с Торо стоят недешево, но их часто заказывают, не так ли? Да. Анна никогда не пробовала Торо, и у нее есть вопрос. Торо тте нан десу ка? Что такое Торо? Если вы не знаете значение слова, которое только что услышали, обратитесь к собеседнику за разъяснениями, употребив это новое для вас слово и добавив к нему конструкцию «Тэ нан десу ка?» «Что это?» «Нан?» «Что?» «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Добавляя частицу «ка» и произнося фразу с повышением интонации, вы образуете вопросительное предложение. Мы уже об этом знаем, верно? «Тэ нан десу ка?» – очень полезная фраза, не так ли? Да. Потренируем произношение фразы «Что такое Торо?» Торо тте нан десу ка? Кента отвечает. Магуро но онака но бубун десу. Это мясо брюшной части тунца. Магуро – тунец. Частица «но» соединяет имена существительные. Онака – это живот. Вторая частица «но» в этом предложении также соединяет имена существительные. Бубун – часть. Дес – заключительная связка. В этом предложении две частицы «но», которые соединяют имена существительные. Магуро но онака но бубун. Переводится как «мясо брюшной части тунца». Используя частицу «но», вы можете соединить два или более существительных одно за другим. Имя существительное, которое стоит первым, определяет последующее. Кента продолжает. Дозо. Пожалуйста. Вы говорите «дозо», когда предлагаете что-то собеседнику или хотите подбодрить его на совершение какого-либо действия. Анна отвечает. Итадакимас. Благодарю. Итадакимас – это выражение благодарности перед принятием угощения пищи. После того, как вы поели, скажите «гочисоу сама дешита». Спасибо за угощение. Анна впервые попробовала торо – мясо брюшной части тунца. Понравилось ли ей? Яваракакуте ойшии десу. Оно нежное и вкусное. Это сегодняшнее ключевое выражение. Яваракакуте – это Т-форма прилагательного яваракай – нежный, мягкий. Ойши – прилагательное со значением вкусный. Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Получается, что Т-форму имеют не только глаголы, но и прилагательные. Именно так. Когда вы употребляете два или более прилагательных вместе, нужно использовать Т-форму первого из них, чтобы соединить его со вторым. В данном случае мы использовали прилагательные «яваракай» и «ойшии». Нужно изменить форму первого «яваракай». Его «т-форма» – «яваракакуте». Затем добавляйте «ойшии». Послушаем диалог 34-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «яваракакуте ойшии десу». Оно нежное и вкусное. А, Торо га кита. Торо тте нан десу ка? Магуро но онака но бубун десу. Дозо. Итадакимасу. きは柔らかくて美味しいです。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов изучения японского языка. Сегодня мы выучили «яварокакуте» – «те» – форму прилагательного. Хотелось бы узнать подробности. Узнаем у сенсея. Ваташи га учаемашо. Вот что она говорит. Если вы хотите сказать о чем-то, использовав два или более прилагательных, нужно поставить первое из них в «т-форму». Позвольте рассказать вам, как образовывать «т-форму» прилагательных. Вы уже знаете, что есть два вида имен прилагательных – «и-прилагательные» и «на-прилагательные». «И-прилагательные» оканчиваются на слог «и», например, «ясуй» – «дешевый». Чтобы образовать «т-форму» «и-прилагательных», нужно заменить окончание «и» на «кте». «Ясуй» – «дешевый» примет форму «яскте». «Таноси» – «веселый» изменится на «таносикте». Есть, конечно, и исключения из правил. Это прилагательное «и» – «хороший». Его «т-форма» – «йокте». «На» прилагательные – это имена прилагательные, к которым добавляется окончание «на», когда в предложении они определяют имя существительное. К примеру, «генки» – «здоровый». Фраза «здоровый человек», где человек «хито» будет звучать «генки на хито». Чтобы образовать «т-форму» «на» прилагательных, нужно добавить «т» в конце слова. «Генки» – «здоровый» превратится в «генкиде». Если вам нужно сказать о ком-либо «здоровый и жизнерадостный человек», жизнерадостный по-японски «акаруй», фраза будет звучать «генки де акаруй хито». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы выучим несколько слов, которые передают вкус пищи. Ассари. Ассари говорят о простой, легкой пище. Например, можно сказать: у этого блюда вкус ассари. Следующее слово – антоним к ассари. Коттери. Коттери передает, насколько богат вкус блюда. Его также часто используют для того, чтобы дать понять, насколько пища жирная или тяжелая для пищеварения. Например, в Японии говорят «коттери» о вкусе рамена. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «ассари» и «коттери». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. А, トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 А теперь давайте повторим диалог сегодняшнего урока. あ、トロが来た。 トロって何ですか？ マグロのお腹の部分です。どうぞ。 いただきます。柔らかくて美味しいです。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Мы говорим «итадакимас» перед началом еды, чтобы поблагодарить тех, кто ее приготовил. Мы выражаем благодарность мясу, рыбе и овощам, а также тем, кто выращивал их, и тем, кто собирал урожай. Надеемся, что вам понравился 34-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Яварокакте ойсидес». В следующий раз мы вновь вернемся в ресторан «Суси» с конвейерной лентой, куда зашли Анна и Кента. До встречи на нашем уроке!